Часть девятая. Бесконечный узел. 4. Неужели он с первого взгляда узнал, что я был в теле Чентая? Или что Чентай был в теле Хаймин Юэ? Он запутался так сильно, что у него запульсировали виски. Его напряженные размышления довели его до того, что он решил, что Хаймин Юэ — это реинкарнация Чентая, но в то же время он сам является обеими личностями и вдобавок самим собой. А что же Шихао? Является ли он косвенно Айлюанем? Или Айлюань вобрал в себя часть его души, завладев его телом после испытания бездны? Пока он напряженно думал, Шихао приглушенно застонал. Хэли моментально поднял голову. У юноши на кровати стучали зубы, и он отчаянно кутался в одеяло. Могущественный король, перед которым расступались горы и моря, бессмертный, когда-то бросивший вызов самому небесному императору, совсем не походил на себя, терзаемый холодным кошмаром. Сердце Хэли сжалось. Мгновенно на него свалились все воспоминания их нежного братства. Он коснулся ледяной руки Шихао, хотя его собственных духовных сил было слишком мало, чтобы передать их в нужном количестве. Но он не мог бездействовать и просто смотреть, как его духовный партнер замерзает. В прошлом Шихао пробыл в бездне столько времени, что едва не превратился в ледяную статую, а в преисподней поддерживать духовные силы на высоте было сложнее из-за господства энергии мертвых. Поэтому на самом деле Шихао грозила серьезная опасность. Тогда Хэйли подумал, что может согреть его только физически. Он поднялся с пола, замер в нерешительности на какое-то мгновение. Правила приличия и границы личного пространства сдерживали его. Но в то же время его сердце не могло выносить страданий человека, который столько для него значил в прошлой жизни. Шихао во многом поступал, исходя из личной выгоды и своих нераскрытых планов. Иногда его действия были слишком жестоки, а слова резки. Но в нем не было ни капли фальши. Все, что он делал от чистого сердца. Будь то ненависть или любовь, дружба или вражда. Пусть он не подходил под классическое описание благородного мужа, его сердце было чисто, а цели благородны. Именно этого человека Хэли сделал смыслом своей прошлой жизни. Судорожный шепот Шихао вызвал волну мурашек по его спине. «Мин Юэ». Болезненный узел завязался в его груди, стоило ему услышать свое прошлое имя, произнесенное так, словно оно причиняло и боль, и блаженство. Отбросив все сомнения, Хэли опустился на кровать и залез под одеяло рядом с дрожащим молодым королем. «Я здесь», — ответил он тихо, не зная, что делать дальше. В отличие от Шихао, у которого был спланирован каждый шаг, стратегии Хэли нередко оказывались дырявыми, потому что он полагался на чувства чаще, чем на разум. В неловкой попытке согреть Шихао хотя бы своим телом, он заключил его в объятия. «Мин Юэ». Едва его руки неловко сцепились на талии Шихао, тот завозился, не открывая глаз, и, как мотылек, привлеченный светом лампы, прижался всем телом к Хэли. Следом его руки обвили талию юноши в ответ, а лицо молодого короля оказалось так близко, что Хэли задеревенел, позабыв даже дышать. «Я здесь», — повторил он, сглатывая. «Я никуда не уйду. Незачем сжимать меня так сильно». «Ты теплый», — протянул Шихао бессознательно. Через какое-то время дрожь Шихао усмирилась. Его большие ладони потеплели и гладко переместились на поясницу Хэли. Хэли шумно вдохнул и чуть не скатился с края кровати в отчаянной попытке отстраниться. Ладони Шихао притянули его крепко обратно, предотвратив падение. В тот же момент длинные ресницы Шихао задрожали, и он приоткрыл один глаз, чтобы с нежностью и довольством посмотреть на пылающее лицо Хэли. Край его губ растянулся в красивой улыбке. «Мин Юэ». Хэли впервые разглядел истинный цвет глаз Шихао. Каждый раз он видел его по-разному, но никогда не обращал внимания. Красивые фениксовые глаза Шихао были темно-карего цвета с прожилками, точно золотая руда. Этот цвет внушал спокойствие и уверенность. Одного такого ласкового, сонного взгляда хватало, чтобы доверить этому человеку не только свою поясницу, но и свою последнюю жизнь. Хэйли не мог поверить в то, что думает об этом, но в то же время не мог отвести взгляда. «Минъюэ». Сердце Хэйли замерло. Чувства, которые он испытывал к этому человеку раньше, наводнили его грудь. Просыпаться рядом с ним на крыше под ветвью персиковых цветов, проводить все дни и ночи в его активной компании, сходиться с ним в тренировочных боях, которые не кончались часами, сочинять стихи вместе с ним, опьяненным луной и вином. «Ты такой дурак! Зачем ты лишил себя жизни?» — произнес Шихао. Неизвестно, как он разглядел это в глазах Хэйли, но каким-то образом догадался о том, что его воспоминания вернулись. «Я не помню». Золотой свет духовной силы заполнил комнату, руки мужчин были крепко сцеплены в нерушимой хватке парного совершенствования. Чужая жизненная энергия проникла в его тело, вызывая сладкую дрожь, смешавшись с его духовной силой до однородного потока. В прошлой жизни он поклялся быть верным этому человеку любой ценой, не предавать их общие принципы и никогда не забывать свои клятвы. Однако осознанно нарушил последнее обещание. «Может быть, я покончил с собой, чтобы никогда не предавать тебя, и из этих двух зол выбрал меньшее?» Свет в глазах Шихао был ярче золотого сияния полуденного солнца. «Тогда я прощаю тебя. Я верну твоей душе бессмертие». Хэйли казалось в тот момент, что их судьбы навсегда переплетены, и никакая сила во Вселенной не сможет разлучить их. Вместе они были неуязвимы. Вдохновленный, он грезил об идеальном мире, основанном на этих отношениях, которые они непременно построят, пока без остатка отдавал все свои духовные силы единственному человеку, который достоин вести весь мир за собой. Когда Хэйли казалось, что он вот-вот вознесется в небеса, внезапно жуткий холод бездны сковал его тело. Горячие ладони Шихао исчезли, и золотой свет погас. Он ощутил ледяные пальцы на своем запястье, которые обожгли его кожу болью. Контраст ощущений был таким сильным, будто из теплой и мягкой постели его швырнули в прорубь, чтобы утопить. Он пытался открыть глаза и сопротивлялся крепкой хватке, но внезапно перестал владеть своим телом. Он пытался закричать, но ледяные пальцы закрыли ему рот. Невидимая женщина произнесла ему на ухо, вздыхая: «Я так устала скучать». Холод так сильно сковал его грудь, что он не мог ни сделать вдох, ни закричать, ни сбросить чужие ледяные руки. Через мгновение его зрение прояснилось, и картина перед его глазами привела его в ужас. Он смотрел со стороны на то, как извивается в любовном экстазе женщина с белой, как снег, кожей, сидя там, где только что был он, как она забирается верхом на Шихао. Он узнал ее по бездонным, как тьма ледяного провала в бездне, черным глазам и шпильке из персикового дерева. Мэйшэн победно содрогалась в объятиях Шихао, сплетая с ним языки и руки. Но всего секунду. Едва Шихао осознал, кто перед ним, в его глазах зажегся лютый гнев, во сто крат превышающий силу его страсти, горевшую в них только что. Словно человек, проснувшийся со змеей на груди, он рывком швырнул женщину на пол. Видение Хэйли почти тут же растворилось, и острая боль пронзила его затылок. Он распахнул глаза и оказался на полу в той же комнате возле сундука, о которой ударился затылком при падении. На лице Шихао промелькнула череда эмоций, точно он осознал, что только что произошло, и он машинально вытянул руку со словами: «Господин Хэйли, прости, я...» Топот в коридоре не позволил ему завершить свою мысль. Дверь тотчас же распахнулась, и в комнату вломился генерал Чен с мечом. «Я слышал крики!» — прогремел он, еще не разглядев обстановку, и следом замер. «Что?» Из-за его спины выбежала Юй Эр, одетая как служанка поместья Джан, и едва ее взгляд наткнулся на творящийся в комнате беспорядок, она тут же спрятала лицо за рукавом и вцепилась в край одежды генерала, с силой потянув его назад. «Что бы тут ни происходило, я ничего не видела. Клянусь, мы дверью ошиблись. Генерал, пойдемте». Хэли заполнил стыд. Он словно вернулся из сна в реальную жизнь, в которой знал этих людей 30 тысяч лет, и нес ответственность за то, что они о нем думали. Его словно окатили ледяной водой. Одним судорожным движением он стащил свою мантию с края постели и закутался в нее. Он успел это сделать ровно за секунду до того, как раздался голос Джан Минлая в коридоре. «Что произошло, генерал? На меня снова напали мои ученики». В дверном проеме выросла невысокая фигура чиновника, а над ней возвысился безупречный облик Ян Цзюня. Все сливки преисподней собрались в одном месте и теперь неотрывно глазели, гадая, что произошло в этой комнате несколько секунд назад. Хэ Ли мельком бросил взгляд на Шихао. Тот был далеко не смущен ситуацией, но выражение его лица не внушало спокойствия. Он был напряжен, в его глазах отражался вихрь мыслей, проходивших теперь через его голову. Хэ Ли замер. Мэйшэн. Через печать, которую она поставила на его сердце, она была способна проникнуть в его сознание и на секунду поменяться с ним местами. И для этого она выбрала самый подходящий момент. Хэ Ли поднес пальцы к виску, охваченному внезапной болью, и вкрадчивые слова раздались в его памяти. «Я буду следить за ним твоими глазами и любить его твоим сердцем, до тех пор, пока не убью его твоими руками, чтобы мы вновь были вдвоем, и тогда воцарится гармония». «Этого не может быть», — прошептал он в неверии. «Не может быть, чтобы она искала меня», — отразилось в глазах Шихао. Стоило Хэ Ли столкнуться с ним взглядом. В груди Хэ Ли сердце, скованное печатью, тревожно замерло.